Глава 4. Божественный кодекс военных тактик и стратегий. Вид погрузился в мучительные поиски способа захвата крепости. Бесполезно пытаться что-либо сделать, пока стены не будут разрушены. Обладая навыком кузнеца, он, конечно, мог создать осадные машины, но их качество и функциональность оставляли желать лучшего. Я вообще не представляю, сколько нужно создать катапульт, чтобы получить хоть одну способную нанести нужный урон. Для того, чтобы научиться ковать добротные мечи, кузнецы тратили несколько месяцев на тренировки. И отсюда проистекали две проблемы. Где найти достаточно материалов для практики? И как удержать воинов, которые, устав ждать, несомненно захотят вернуться домой? Хотя я не уверен в том, что и после разрушения стен нам удастся победить рыцарей и священников Ордена Эмбиню. Придя к такому неутешительному выводу, Вид даже почувствовал некоторое облегчение. По крайней мере, теперь уже не требовалось искать решение в сооружениях осадных машин. Этот вариант он отмел как неудачный. Прямой же штурм крепости просто неосуществим. Тут все безнадежно. Нужно быть полным глупцом или вообще безумцем, чтобы пытаться штурмовать крепость с высокими стенами и хорошей защитой вот так, свысока. Силы врага значительно превосходили объединенное войско племен. Да и по всему дикие воины не были приспособлены для прямых крупных столкновений. Они являлись превосходными охотниками, но из-за слабой защиты, скорее всего, до одного полягут, нежели успеют залезть на стену. Может, стоило воспользоваться советом Смита и взять кого-нибудь с собой? Но Вид тут же отрицательно покачал головой. Уже слишком поздно сожалеть о содеянном. Да и ситуация не сильно бы изменилась, если бы рядом с ним сейчас оказались Зефи, Пейл или кто-либо из мечей. На собственном опыте Вид убедился, что помочь пройти задание мог бы только игрок боевого класса с 550 и более уровнем. Некто, обладавший способностью с одного удара разбить ворота крепости или устроить засаду, по итогу которой будет уничтожена значительная часть сил врага. Как вариант, это мог быть рыцарь с высоким значением лидерства и обаяния, способный руководить армией. Пускай ему бы и пришлось командовать варварами, но обладая значительными навыками и характеристиками, он бы смог выжить из них максимум, заставив преодолеть границы прежних пределов. И уже с этими силами, выискивая и используя удачные возможности, пусть порой и влекущие за собой большие потери, вести победоносные сражения. И в конце это, несомненно, стало бы знаменательной победой, достойной внесения в исторические летописи Версальского континента. Но Вид не переоценивал свои навыки руководства. «Я побеждаю тогда, когда это возможно». Вид не собирался полагаться на судьбу и вместе с союзом племен участвовать в сражении и с низким шансом на победу. Имевшимся сейчас количеством сил, их квалификация вооружения и условия битвы, все это не только работало против него, но и было довольно трудно преодолимым. И в сложившихся обстоятельствах даже навык оживления скульптур имел свои ограничения. Конечно, если бы Вид оживил около сотни скульптур, то мог бы получить высокие шансы на победу. По крайней мере, в этом случае она была бы осязаемой. Однако, сделав это, он потерял бы 160 уровней. Такая победа не принесет никакой пользы. Скульптуры во время битвы будут умирать пачками. И в случае, если по итогу их останется даже половина, потери все равно окажутся невосполнимыми. Виду придется начинать практически с нуля. С 200 уровней. И победа не принесет никакой выгоды. Это называется убыточной сделкой. Вид решил вернуться к началу и оставить новый план. Предстояло заранее учесть все условия и выбрать выгодное расположение армии перед началом сражения. Но прежде он покинул игру, чтобы немного отдохнуть. И это библиотека? Лихэн впервые со своего поступления посетил университетскую библиотеку. И вопреки его ожиданиям, на ее полках не нашлось никаких комиксов. Я мечтал о них с детства! Чтение комиксов с одновременным поеданием рамена. Его тайная, счастливая фантазия еще со времен учебы в школе. Он был преданным читателем их ежедневных выпусков в газетах. «Библиотека, в которой нет комиксов! Ну что за отстой?» Лихэн, не сдерживаясь, критиковал политику университета. Многие другие библиотеки собирали комиксы, однако почему-то это не касалось университета Кореи. И в данном случае то, что тот вкладывается в щедрые стипендии, исследования за границей, большие современные аудитории и экспериментальные установки для обучения учебы студентов, Хэна нисколько не волновало. «Похоже на школу для отсталых! Ужасно! Куда они тратят всю плату за обучение?» При этом в библиотеке находилось просто огромное количество романов, диссертаций, книг по экономике, истории и искусству. Она занимала аж целое здание. «Привет, Хэн!» «О, и ты здесь!» Однокурсники с факультета виртуальной реальности заметили Лихена и поспешили с ним поздороваться. Они занимались группами по трое или пятеро в читальном зале библиотеки. «Ну, да». Лихен слегка кивнул головой. Существовало одно важное правило, которое он старался всегда соблюдать в университете. «Мне нельзя сближаться с теми, кто моложе меня». Старшие студенты рассматривали своих младших коллег как грабителей. Потому что по общечеловеческим нормам, те могли иметь наглость просить угостить их едой. И в случае Лихена такое уже несколько раз случалось. «Простите, но я вынужден следить за своим здоровьем, так что в университет обычно беру еду из дома». Благодаря подобной отговорке, Лихен смог избежать проблемных ситуаций, но одновременно с этим изменил к себе и отношение других студентов. «Домашний мальчик, следящий за своим здоровьем», – думали они. «Такой никогда не купит для нас еду». Тем не менее, Лихен всегда оставался на чеку. Вдруг кто-то все же попросит поделиться обедом или угостить чем-нибудь в кафетерии. «Черт возьми, это университет или какой-то ресторан? Почему здесь везде еда?» Все было настолько плохо, что Лихену приходилось избегать даже торговых автоматов, щедро разбросанных в каждом учебном здании. «Ты пришел сюда учиться?» «Да нет, забрел прочитать кое-какие книги», – ответил Лихен и поспешил пройти мимо. «Ну тогда себе на второй этаж. Там находится художественная литература». «Меня не интересуют романы. Я ищу несколько другие вещи». «И что же именно?» «Нечто связанное со стратегией и тактикой ведения войн. Случаем не знаете, где можно найти подобное?» «Я видела, на 7-м этаже, но…» «Отлично, большое спасибо за подсказку». Лихен поспешно прошел к лифту и нажал кнопку 7-го этажа. На этом этаже находились стеллажи с восточными трактатами по философии и истории, отчего другие студенты посещали его довольно редко. Стоило Лихену скрыться в лифте, как одногруппники начали тихо перешептываться. «Кажется, он сильно увлечен восточной философией». «Весьма неразговорчив, но, похоже, действительно образован». «Полагаю, у него глубокая душа и много достоинств, раз на него обратили внимание такие симпатичные девушки». После того, как Лихен провел вечер в компании Чон Хёрин и Саюн во время прохождения фестиваля, он стал университетской знаменитостью. Парни начали испытывать к нему бесконечное уважение, в то время как девушки стали считать полным таинственного очарования. «И ко всему прочему, он очень силен в китайском языке». «В смысле? Недавно от скуки я ходила на 7-й этаж библиотеки. Так вот, большинство книг там не переведенные на корейский язык оригиналы». «Черт! Ну что за…» Лихен не сдерживал чувств. «Кто додумал сохранить иностранные книги в Корее? Уже давно нужно было переиздать их в переведенном виде». Непростительное упущение. Примерно половину из всех лежавших на полках книг составляли иностранные издания. А в остальных же, где встречался корейский язык, часто имелось множество китайских иероглифов. И поскольку они не были напечатаны современными корейскими буквами, их чтение превращалось в практически невыполнимую задачу. «Мне нужно найти нечто, связанное со стратегией». Книги, которые искал Лихен, встречались крайне редко, и их перевод оставлял желать лучшего. Часто, листая их страницы, он не понимал ничего их содержания. Так что, старательно рассматривая названия переплетов, Хэн пытался найти хоть что-нибудь подходящее. «В большинстве книжных магазинов книги расставлены по названиям, а в библиотеках всегда какие-то свои системы. Зачем же все так усложнять?» Лихену и вправду было бы проще найти нужное на полках художественной литературы. Так как такие книги, как «Искусство войны Сунь Цзы», «Правила ведения боя Ли Сунь Сина» или «Законы войны почтенного У», давным-давно уже выпускались в качестве художественных произведений. Переведенные на современный корейский, они были понятны любому читателю, так как даже имели подробные иллюстрации. В то же время найти нечто подобное здесь, среди оригинальных произведений, оказалось невероятно трудно. «Мне нужна стратегия, с помощью которой можно одолеть Орден Эмбиню». Лихен имел четкую цель посещения библиотеки и траты своего драгоценного времени. Было довольно сложно увеличить боевую мощь объединенной армии племен, так что он искал способ более эффективно распределиться имевшимися силами. Стратегию, способную проявить себя в деле. Нечто такое, что легендарные полководцы прошлого не постеснялись бы применить в бою. «Я должен найти что-то крайне эффективное». Но как бы Лихен ни старался, он не мог толком ничего понять. В какой-то из книг, посвященных войне и написанных на корейском, он прочел следующие строки. «Если хорошо знать себя и врага, то из 100 сражений можно вынести 100 побед». Однако, переложив данную фразу на себя как вида и имевшиеся в наличии силы, Лихен сделал несколько иной вывод. «Какие еще победы и сражений? Я скорее провалю задание!» Бормоча под нос ругательства, Хэн продолжил поиск книг. И в какой-то момент он увидел оставленный на полке роман. «Троецарствие». Похоже, что кто-то начал его считать, а потом небрежно кинул на полку. «Хм, Троецарствие. Я где-то уже слышал про него, но никогда не читал. Лехен тут же пробежался по первым строкам романа. История начиналась с объединения трех братьев. Любэя, Гуан Юя и Джен Фэя. В книге не было особых подробностей эпохи и событий, а лишь излагались самые важные события того периода. И одним из таких событий было трехкратное посещение и вербовка Джу Гэляна, Любэя. Благодаря чему тот, находясь, казалось бы, в абсолютном безвыходном положении, перевернул ситуацию в свою пользу. Так в романе «Троецарствие» Лихэн нашел нужную стратегию против Ордена Эмбиню. Огромная мощь Ордена Эмбиню. После вторжения войск Виида, оборонные меры в крепости ужесточились. Не только увеличилось общее количество воинов на стенах, но и у многих из них теперь в руках появлялись луки. Это прямо свидетельствовало о наращивании войск, а значит и концентрации всех сил Ордена в одном месте. «Эй, ледяной дракон!» Виид в этот момент находился вместе со своими силами за горой, откуда твердыня противника уже не просматривалась. «Слушаю, хозяин!» «Слетай, почитай количество врагов!» «Я понял, хозяин!» Ледяной дракон начал подниматься в небо. Он не приближался к крепости Эмбиню. Окружа на небольшой высоте, наблюдал и доносил увиденное виду. «На стенах сейчас больше 5000 людей!» «Довольно много. А сколько из них в броне?» «Где-то около 1000. Получалось, одних только темных рыцарей на стенах насчитывалось 1000. Остальные же являлись либо обычными воинами, либо священниками и магами. Но и это был еще не предел. Если учесть тех служителей Ордена, которые находились не на стенах, а внутри крепости, то уже известное количество противников можно было смело умножить на 2. Все прошедшее время Вид готовился к битве, выманивая и уничтожая все новые группы карателей. Это была его стратегия разделения и устранения врага по частям. Но, невзирая на все старания, в резиденции Эмбиню по-прежнему оставалось большое количество врагов. К тому же власть Ордена была воистину велика. В этом можно было убедиться на примере того, что он властвовал над всеми находившимися поблизости поселениями. И в случае угрозы, подобно сегодняшней, они соберут свои армии и выдвинутся на помощь. Это означает, что общее количество врагов превышает 20 тысяч человек. При таком раскладе с имевшимися силами вообще не на что рассчитывать. «Хозяин, ты собираешься еще раз атаковать крепость?» «Да». Ледяной дракон присоединился к заданию позже и не был в курсе всех деталей. Старый наемник Смит подал в отставку, решив остаться в поселении с Армио. Он отказался сражаться против Ордена Эмбиню, считая это настоящим самоубийством. «Можно узнать твои планы, хозяин. Даже мне эта крепость внушает опасения». Ледяной дракон явно повзрослел. Благодаря повышению уровня и развитию интеллекта, он начал думать о таких вещах, которые стоили похвалы. Так что Вид охотно ему ответил. «Есть такая сила – власть вождя. С помощью нее можно призывать самых могущественных монстров Весадского континента. Ты ведь помнишь Костяного дракона? Я вызову кого-то, кто будет сильнее даже него». «Ты собираешься призывать еще одного сильного монстра? Хотя мы и так не можем справиться с текущими противниками». «Да, прямо здесь и вызову. И вместе с ним мы будем сражаться против Ордена». «А если монстр решит атаковать нас, а не врагов?» «Ну что же. Значит, нужно постараться, чтобы он так не поступил». Ледяной дракон, довольный ответами, кивнул. «Хозяин, ты гений!» «Ну, не хочу зазнаваться, но да, с головой я дружу». Вид достал трость. Прямо сейчас он собирался использовать власть вождя. В отличие от обычных заклинаний, для этого требовалось прочесть целую молитву. «Твой слуга желает использовать святую силу и просит для этого благословения. О, великий Металлост, даруй же мне свое разрешение!» «Дзинь, вы использовали власть вождя». В тот же момент перед Видом предстал весь Версадский континент. Монстры. Рассматривая открывавшиеся регионы, можно было увидеть и выбрать любой из обитавших там существ. Конечно, в случае невероятного выбора, призванное существо могло отказаться сотрудничать. И это привело бы к трагическим последствиям, даже при наличии власти вождя. «О-хо-хо! Ху-ху! Люди страшные!» Отряд гоблинов бежал в темноте. «Мне нужно призывать какого-либо сильного монстра. Или Нипа, который захочет сотрудничать». Вид внимательно всматривался в долины, горы и реки. На Велисайском континенте по-прежнему имелось множество неизвестных и непокоренных монстров ранга босса. Если в центре среди развитых королевств уже сформировались крупные группировки игроков, научившихся защищать свои земли, то чуть дальше на западе, востоке, севере и юге все еще находились боссы, способные уничтожить любого. Многие из этих монстров были скрыты в неизведанных подземельях, так что игроки не знали ни их уровней, ни способностей с характеристиками. Чтобы победить в этом задании,